Воды здесь было мало, и отмывать их было слишком поздно. Она оставила это занятие и ухватилась руками за сегмент гусеницы, так же, как недавно орло. «Атон!» — заорала она. А орло подумал, насколько ей удобнее просто оставить его и уйти с Атоном. Ничего не надо было делать. Она пыталась спасти его и не смогла. Что еще можно требовать? Если бы он умер, он не смог бы помогать Хтону в войне с миньонетками. И в этом смысле она бы выполнила свое задание. Вскоре она родила бы сына от своего отца, продолжив обычай. Язык уже сунул в рот третий сегмент и теперь нацелился на орло. Тот двигаться по-прежнему не мог. Досада достигла крутого конца хвостовой части, и Атон помог ей забраться на выступ. Орло видел это скорее сердцем, чем глазами. Вероятно, он улавливал зрительные образы, воспринимаемые другими. Досада подняла топор, который отбросил орло. К счастью, тот не проскользнул между китомедузой и берегом на дно озера. Они вдвоем пошли прочь. Пошли прочь. Орло боролся, но яд гусеницы сделал его неподвижным. Миллионы лет эволюции ушли на совершенствование этой сыворотки, и она прекрасно выполняла свою задачу, даже в случае таких чуждых форм жизни, как орло. Двигаться он мог лишь по приказу мозга гусеницы, причем только его ноги, синхронизированные с метрономом гусеницы. А сигналов не поступало, поскольку не было связи. Как бедокур поборол этот наркотик и снова стал человеком, пусть даже сумасшедшим? Язык шлепнул его по ноге, обвился вокруг, дернул. Орло заскользил по китомедузе ко рту. Другой способ. Десятисегментный обрубок. Он шагал и действовал, хотя у него не было мозга гусеницы. Мозг бедокура тоже управлял небольшим сегментом. То есть могли действовать и части гусеницы, если ведущий сегмент все делает верно. «Я гусеница», — подумал орло. «Я иду домой». И его ноги задвигались. Он был гусеницей, состоящей из одного сегмента. «Я бегу домой». Ноги подхватили быстрый ритм, задаваемый разумом. Они больше не повиновались непосредственному мозгу, подобно половому органу, но, как и он, находились под влиянием видений, вызываемых разумом. Мозг умен, ноги глупы, их можно одурачить. Язык китомедузы крепче сжал его ногу и подтянул к выпуклости окружающий рот, не обращая внимания на движение. Орло почувствовал прогорклые кишечные газы, парившие над ртом, услышал глубоко внутри урчание. «Моим ногам мешают двигаться. Они должны бороться, чтобы поддерживать мерный шаг». Ноги дико забрыкались. Свободная нога уперлась в язык, прижав его к ноге пойманной. Еще раз сильнее. И уязвленный язык ослаб. Нога выскользнула из петли. Орло покатился вниз под уклон, прочь ото рта, а ноги его по-прежнему работали. Он перевернулся, уткнувшись лицом в черную поверхность, потом перевернулся снова и увидел переднюю часть гусеницы. Атон и досада сидели на ней верхом, один у головы,